Он вышел из машины, сияя генеральскими звездами и орденскими планками. Форма необыкновенно шла ему. Войдя в здание станции метро «Таганская», он поискал глазами дверь, над которой было написано «Милиция», и без колебаний вошел туда. В помещении находились трое милиционеров, машинально вскочивших при виде генерала. «Здравия желаю!» — нестройно поприветствовали они Вакара. «Добрый день!» — не по уставному откликнулся он. «Я хотел узнать, где похоронен ваш товарищ Константин Малушкин». Один из сержантов уже открыл было рот, чтобы задать сакраментальный вопрос. «А зачем вам?» Но осекся под ледяным взглядом человека в генеральской форме. Вместо этого он спросил. «А вы знали Костю?» Генерал не счел нужным отвечать на вопрос. Он молча перевел взгляд на лейтенанта, самого старшего из них по возрасту. «Так я могу узнать». «В Кунцеве, товарищ генерал». — быстро ответил лейтенант, не выдержавший льющегося из глаз генерала холода. — Благодарю вас, лейтенант. Вакар четко повернулся и вышел из помещения. Через 40 минут он подъехал к кладбищу, купил у входа цветы и подошел к церкви, где стояла маленькая сгорбленная старушонка. — Здравствуй, мать! — тепло улыбнулся он старушке. — Здравствуй, сынок! — Не подскажешь, где могила милиционера? С месяц назад хранили. Кости-то, а вон по левому яду до конца. Потом свернешь направо, там увидишь. Не заблужусь? Я тут у вас в первый раз. Не, сынок, ты сразу увидишь, там больше всего цветов. Видно, хороший был мальчонка, Костя. Дня не проходит, чтоб молодые к нему не пришли. У кого столько друзей, тому и помирать не страшно. Верно, сынок? — прошамкала старушка. — Отчего же? — Помирать всегда страшно, — возразил генерал. — Так ведь все там будем. А каково умирать, когда знаешь, что тебе ни одна собака не вспомнит и не пожалеет? А про Костю она сколько народу помнит, значит, он еще долго на этом свете будет». Так что, значит, по левому ряду до конца и направо. Где цветов много, там и кость. Спасибо, мать. Могилу Малушкина он действительно нашел легко, но, не дойдя до нее, остановился, потому что перед ней стояли мальчики, Костины братья. Вакар посмотрел на их лица и все понял. То, о чем вчера пыталась рассказать ему эта женщина из уголовного розыска, вдруг сегодня открылась Владимиру Сергеевичу во всей безжалостной наготе. Дети не должны быть жестокими. Дети не должны ненавидеть, иначе, став взрослыми, они не смогут любить. Жажда мести иссушает душу, выжигает ее дотла, и уж никогда ни один росток не пробьется сквозь толстый слой пепла. Эти дети вырастут и захотят отомстить, если этого не сделает сейчас государство. Они причинят кому-то боль и, в свою очередь, станут для кого-то объектом возмездия. И так без конца. Насилие порождает насилие, боль порождает боль, месть порождает только месть. Он молча подошел к могиле, положил цветы, коротко кивнул братьям и ушел, не сказав ни слова.